Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай сегодня по дороге апельсинов купим? Давай, конечно. Ты что, проголодалась? Да нет, я не для себя. А для кого тогда? Сегодня Настя в школу не пришла, заболела. Ей еще неделю дома сидеть. Вот я и хочу к ней в гости зайти. Это ты хорошо придумала. А почему именно с апельсинами? А нам Анна Федоровна говорила, что в них много витамина С, а от него люди быстрее выздоравливают. Ну, раз Анна Федоровна так говорит, тогда конечно. А еще люди быстрее поправляются от хорошего настроения. Правда? Честное слово. Я даже какую-то научную статью на эту тему читал. Значит, тебе и в самом деле нужно к Насте зайти, чтобы улучшить ей настроение. А есть такое средство, чтобы человек сразу взял и поправился? Сразу? Наверное, нет. Это только в сказках так бывает. Жалко, я по Насте скучаю. Мне без нее грустно. А давай вот как сделаем. Сочиним специально для нее сказку. От этого у нее еще сильнее настроение улучшится, и она быстро поправится. Ой, а давай. Тогда я начинаю. Итак. В одной далекой северной стране жила-была девочка по имени Настя. И был у нее старший брат Митя. Жили они дружно, никогда не ссорились и во всем друг другу помогали. И вот однажды пошел Митя в лес погулять. Шел-шел и вдруг видит полянка. Стоит на полянке тележка с хворостом, а рядом с ней женщина красивая. Вот только взгляд у нее тяжелый, пронизывающий. Посмотрела она на Митю, да и говорит: «Смотрите-ка, кто пришел. Тебя ведь Митей зовут, верно?» «Да, Митя. А вы кто такая?» «Я Чара, хозяйка этого леса. Нужен мне слуга, молодой да сильный. Ты как раз подходишь. Пойдешь ко мне?» «Нет, что вы! А кто же моей сестренке будет помогать? Я Настю одну ни за что не брошу!» «Что ж, раз ты по доброй воле мне служить не хочешь, будешь по злой служить. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Что ты видишь?» «Вижу холод. Темноту вижу». «Вот эту темноту и холод я тебе в сердце вложу. Забудешь ты свою сестру, забудешь дом родной и будешь мне служить». «Да, Чара, буду тебе служить». Так и увела Чара Митю к себе. «Пап, что-то мне эта сказка напоминает». «Да? И что же?» «Вспомнила! Снежную королеву!» «Ну и правда, что-то общее есть. И что же, мне теперь все переделывать?» «Нет-нет, мне нравится. Давай дальше». «Ну хорошо. В общем, ждала-ждала Настя своего брата домой, да так и не дождалась. Собралась она тогда и пошла в лес Митю искать. Долго бродила, пока не пришла на болото. Видит, стоит посреди болота дом большой. Весь камышами зарос, тиной покрылся. А возле него сидит на кучке Митя. Обрадовалась Настя. «Митя, вот ты где! А я тебя по всему лесу ищу. Идем домой скорее». «Не пойду я с тобой, девочка. Я тебя не знаю. Да и хозяйка Чара меня не отпустит». «Какая еще хозяйка? Митя, ты что? Что с тобой? Уходи, девочка. Не мешай мне. Как же я без тебя уйду? Ведь ты мой брат. Ну, Митя, идем же. Тут ветер зашумел, болото забурлило, и показалась на пороге дома хозяйка леса Чара. Что тут за шум, слуга мой верный? Что случилось? Да вот, пришла какая-то девочка, зовет меня куда-то. Я его сестра, Настя. Почему Митя домой не хочет? Почему меня не помнит? Что вы с ним сделали? Он теперь мне служит, а в сердце у него холод и темнота. Никуда он с тобой не пойдет. Убирайся по-добру, по-здорову. Нет, Чара, я все сделаю, чтобы брата вернуть. Ни перед чем не остановлюсь. Ты? Да что ты, козявка, можешь сделать? Где ты возьмешь предмет, который светом и теплом пропитан? Не смеши меня! Светом и теплом? Какой еще предмет? Никакой. Нет такого предмета. Ну-ка, немедленно забудь все, что услышала. Сейчас же! Смотри мне в глаза, девчонка! Но не стала Настя в глаза Чаре смотреть. Повернулась и побежала, что есть силы, подальше от этого места. А когда скрылось болото за лесом, остановилась дух перевести. Ох, проговорилась Чара. Значит, можно Митю расколдовать. Нужно только найти предмет, который теплом и светом пропитан. Что же это может быть? И вспомнила тут Настя, что живет у них в деревне дед Тимофей. Старик мудрый да отзывчивый. Он наверняка что-нибудь посоветует. Пришла к нему Настя и спрашивает: дед Тимофей, здравствуй, помоги мне, пожалуйста. Здравствуй, Настенька. Да, что случилось? Забрала моего брата Чара, хозяйка леса. Вложила ему в сердце холод и темноту. Теперь Митя и меня не помнит, и домой идти не хочет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, и горе-то какое! А, знаю я эту Чару. Сколько лет на свете живу, никак она не успокоится. Все людям неприятности устраивает. Только не ведаю я, Настенька, как ее чары победить. Я знаю. Нужно найти предмет, который светом и теплом пропитан. Может, ты мне подскажешь, где такой найти? А, светом и теплом, говоришь? Что же это за предмет такой? Может, это огонек лесной, что на пнях да на колодах бывает? Нет, я так не думаю. Он, конечно, светится, да только свет от него холодный, не греет совсем. А здесь тепло нужно. А, тепло. Ну, тогда, может, уголек из печки достать? Он ведь горячий. И уголек не подойдет. Тепло от него есть, а вот света очень мало. И вообще, я думаю, что не все так просто. Сам-то предмет не обязательно светить и греть должен. Главное, чтобы он пропитан был. Точно! Вспомнил я, Настенька, вспомнил! Есть на свете такой предмет. Далеко-далеко, за высокими горами, за широкими реками, в теплых краях растет такой плод. Называется апельсин. Он на солнышке зреет, всю жизнь свет и тепло в себя впитывает. Да и сам он на солнышко похож. Делать нечего. Собралась Настя в дальний путь. Дом свой на замок закрыла, выбрала одежку потеплее, обувь покрепче и пошла. Встретилась ей на пути гора высокая. Стала она карабкаться на самый верх, а сама только об одном думает. Ничего, ничего. Пусть мне тяжело, пусть холодно, зато найду я апельсин, принесу его брата, и станет он прежним Митей. Преградила ей дорогу река широкая. Нашла Настя лодку брошенную, плывет и думает: Я справлюсь. Я обязательно справлюсь. Главное — найти апельсин, чтобы Митю расколдовать. Шла она через степи голые, через леса густые, через города чужие. Долго шла, пока не пришла, наконец, к апельсиновому дереву. Смотрит, а на нем один единственный апельсин зреет. Круглый, оранжевый, совсем как яркое солнышко. Сорвала Настя апельсин и в обратный путь. Снова через города чужие, через леса густые, через степи голые. Снова в горы карабкалась, да через реки переправлялась. Шла она, шла, долго ли, коротко, и пришла на то самое болото к дому Чары. «Эй, Чара, а ну выходи, отдавай мне брата! Нашла я предмет теплом и светом пропитанный!» «Что? Неужели и вправду нашла?» «Да, вот, смотри, апельсин!» «Апельсин? О, вот насмешила так насмешила! Думаешь, он брата тебе вернет? Ну, можешь попробовать!» «Эй, слуга мой верный! А ну-ка, иди сюда!» «Слушаю, хозяйка лесная!» «Тут вот тебе апельсин принесли! Ешь!» «Я приказываю!» «Слушаю, хозяйка!» «Ну, что, съел? Что чувствуешь? Ну-ка, посмотри на эту девчонку! Знаешь, кто она такая?» «Нет, хозяйка, не знаю!» «Ну, что, Настя, ошиблась ты! Не сработал твой апельсин!» «Как же так? Я ведь такой долгий путь проделала! Я ведь так верила!» Взяла Настя брата за руку и заплакала. Упала ему на ладонь слезинка, и вдруг говорит Митя: «Настя, чего же ты плачешь? Пойдем скорее домой, а то здесь сыро и неуютно». «Ты меня помнишь?» «Ну, конечно! Как же я могу любимую сестренку забыть?» «Все-таки получилось! Ладно, забирай своего брата!» А расколдовала Митю то, что и в самом деле теплом и светом пропитано. Сердце Настино доброе. А хозяйка лесная Чара от злобы развернулась и ушла навсегда из этого леса. Больше ее никто и никогда не видел. Тут и сказочке конец. «Отличная сказка получилась! Я ее обязательно Насте расскажу, когда апельсины ей принесу». «Вот и чудесно. Будет у Насти целых 3 повода выздоравливать». «Это какие?» «Ну как же, апельсины — это раз, хорошее настроение — это 2, и доброта ее лучшей подруги, то есть твоя, Ульянка, — это 3». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.